Губительное нетерпение. Сэр Артур Конан Дойл не только про Шерлока Холмса писал. Есть и другие рассказы, просто их реже издают и читают. Они не так популярны. И сюжет одного небольшого рассказа весьма поучителен. Двое друзей пытались спастись от преследования. Им это почти удалось. Они купили маленький парусный корабль и пытались уплыть из порта. Но начался штиль, и кораблик застыл на воде. А преследователи на лодке гребли изо всех сил, приближались к кораблику. Безвыходное положение. Впереди позор и тюрьма. Отчаяние родителей, потеря доброго имени. И тогда друзья свели счеты с жизнью, чтобы избежать позора и страданий. В тот же миг налетел сильный ветер и понес кораблик по волнам, как игрушку. А лодка с преследователями осталась далеко позади. И припасы были на судне, и золотые монеты. Только молодые люди поспешили с последним решением. Отчаиваться и все бросать глупо, вплоть до последнего момента. Есть вещи, которые от нас не зависят. Ветер может перемениться в любой момент. Этим глупцам не хватило терпения всего на пару минут. Впрочем, они и в опасную ситуацию попали из-за нетерпения и страстей. Нетерпение — это малодушие. Оно всегда приводит к провалу. Ветер может перемениться, и произойти это может в последний момент. Уж Конан Дойл знал это на практике. Он был судовым врачом и в арктических водах плавал, и с сумасшедшим папенькой провел детство, и терпел сокрушительные неудачи. Важно помнить, что ситуация может измениться. И глупо не потерпеть еще немного, прекратить бороться и разжать пальцы или нажать на спусковой крючок. Ветер может перемениться за секунду.